Глава 18. Продолжение. Для поднятия духа. «Сахару?» «Нет, я теперь без сахара. Так лучше чувствуешь вкус. Ты права, я тоже не буду класть». Кофе Мина и Амели налили себе по рюмочке сливовой наливки для поднятия духа. От первого глотка у них перехватило дыхание. Но это нормально, уж больно крепко. Щеки у обеих разрумянились, глаза заблестели. Амели продолжила прерванный разговор. «А помнишь, как мы голодали, чтобы привыкнуть есть не каждый день? А как бегали под снегом без пальто, чтобы закалиться? А как старались не плакать, когда было больно? Как хотели научиться терпеть боль? Вдруг нас будут пытать в гестапо? А наши упражнения, чтобы не бояться темноты? Пройти через большой сад, коснуться каменной ограды и вернуться назад, да еще не бегом и в полной темноте? Мамочки мои, да чего же это было трудно? У меня вечно что-то не ладилось. Либо я бежала хоть пару метров, либо протягивала руку, но не могла нащупать ограду. Меня просто парализовало от страха, а его тут в животе все скручивалось. А самое невероятное, что мы поджидали друг друга у входа в сад, но никто никогда ни о чем не спрашивал. Помнишь? Мне казалось, что у тебя каждый раз все получается, что тебе легко. Я была убеждена, что ты из чистого милосердия делала вид, что веришь мне, когда я возвращалась с победоносной улыбкой, как будто мне все нипочем. Но теперь-то, Мина, ты можешь мне сказать, удавалось тебе пересечь сад, прикоснуться к ограде и вернуться, и ни разу не побежать?» Мина загадочно улыбнулась. Она уже собралась ответить, как «Амели, Мина, идите-ка, посмотрите скорее!» Они вышли в сад и увидели Клару, а с ней двух старых плешивых ворчунов, с которых ручьями стекала вода. Все они весело хохотали. «Видели бы вы, как они оба свалились в воду, вот умора!» День теплый, но все-таки. Эти стариканы изрядно промокли и запросто могли простудиться. Мина потащила Реймона в дом и помогла ему раздеться, а Амели пока занялась Марселем, каждый в своей комнате. С возрастом они снова обрели юношескую стыдливость. Реймон воспользовался случаем и погладил жену по бедрам и груди. Был час сиесты. Дома они бы прилегли, и он доказал бы Мине, если это необходимо, что все еще влюблен в нее. Но сейчас она со смехом оттолкнула его и отправилась развешивать на солнышке его мокрую одежду. Реймон смирился, прилег в одиночестве и почти тотчас заснул. Амели с Марселем сложнее. У них нет ни привычки быть вместе, ни особой близости. Он скован, никак ей не помогает. Когда же она добралась до Майки, он еще больше напрягся. Она настаивает: «А что это за татуировка? Я не знала, что у тебя есть». Она увидела татуированное сердечко, а вот надпись не разглядела. Она наклонилась, чтобы прочесть. Без очков все расплывалось. Но Марсель заворчал: «Оставь. Это так, ошибки молодости». Он спрятался под простыню и закрыл глаза. «Ну почему?» «По-моему, очень даже романтично». Но Марсель уже спал.